Кабинет теперь уже не был пуст. У самой двери его ждал Гудспет, красный и рассерженный. Гудспет привел с собой высокого неуклюжего подростка, который стоял с угрюмым видом, засунув одну руку в карман, а в другой держа шапку. Артур узнал его. Это был Берт Уикс, сын Джейка Уикса, весовщика-контролера от рабочих. Берт работал в Глобе. С первого же взгляда на эту пару Артур понял, что произошло что-то неприятное, и каждый нерв в нем напрягся, как струна. «В чем дело?» — спросил он, пытаясь сохранить спокойствие. Гудспет ответил: «Взгляните», и протянул ему пачку папирос и коробку спичек. Все трое смотрели на папиросы и спичечную коробку. Даже Берт Уикс и тот смотрел. И эти обыкновенные предметы явно производили громадное впечатление. Гудспет сказал: «В стойлах на новом штреке в Глобе сидит себе в конюшне среди соломы и курит. Вы бы этому поверили, мистер Барс? Форбс, десятник по безопасности, только что доставил его наверх». Артур продолжал пристально смотреть на папиросы и спички. Он не в силах был отвести глаз, в особенности от спичек. Все в нем ходило ходуном. Какие-то волны захлестывали его. Он должен был весь сжаться, чтобы противостоять им. В забоях нового Глоба имелся гремучий газ. Недавно исследование обнаружило его в такой концентрации, которая грозила взрывом. Артур не решался взглянуть на юного Уикса, боясь потерять власть над собой. «Ну, что вы можете сказать?» «Я ничего не сделал», — сказал Берт Уикс. «Вы курили?» «Я только разок и затянулся там в конюшне. Ничего я не сделал». Легкая дрожь пробежала по телу Артура. «Вы взяли с собой в шахту спички. Вы курили?» Уикс ничего не отвечал. «И это, несмотря на вывешенные правила», — продолжал Артур, стиснув зубы, — «и на все мои предостережения относительно огня в Глобе». Берт Уикс мял в руках шапку. Он знал, что рабочие думают об Артуре и что они говорят о нем. Они ругали все его затеи от бань и прочего баловства до дурацких правил безопасности. Берт был парень грубый и упрямый, смутить его было нелегко. Он сказал полуиспуганно, полусердито: «А мой отец говорит, что в Нептуне нет и не было никакого гремучего газа. Он говорит, что запрещение носить с собой спички — просто чепуха». Нервы Артура не выдержали, он вышел из себя. «Какое невежество! Какая тупость, какая дерзость! Он жертвовал собой, почти разорился. Он убивал себя трудами и хлопотами, чтобы сделать Нептун безопасным и дать рабочим приличный заработок. И вот благодарность!» Не помня себя от гнева, он шагнул вперед и ударил Уикса по лицу. «Болван!» — сказал он. Он задыхался, словно от бега. «Проклятый невежественный болван! Ты что же хочешь, чтобы шахту разнесло на куски? Чтобы у нас произошла новая катастрофа? Этого ты хочешь? Этого я тебя спрашиваю? Я выбрасываю на улицу честных, хороших работников, а ты тут прячешься по углам, лодырничаешь и куришь, так что все мы можем взлететь на воздух. Убирайся вон, уйди с глаз моих, ради бога. Ты уволен. Возьми свои спички и свои дрянные папиросы. Вон отсюда, пока я не вышвырнул тебя сам». Он схватил Уикса за плечи, повернул и вытолкал за дверь. Уикс в коридоре растянулся во всю длину и ушиб ногу о ступеньку. Артур с треском захлопнул дверь. В кабинете наступила тишина. Артур оперся о стол, все еще дыша прерывисто, как после быстрого бега. Казалось, ему не хватало воздуха. Гудспет бросил на него один только быстрый и растерянный взгляд. Взгляд был инстинктивный, и Артур это понял. «Он заслужил это!» — воскликнул он. «Я должен был его уволить!» «Да уж, конечно, такого парня оставлять незачем», — согласился Гудспет, смущенно глядя себе под ноги. «Могу ли я допускать подобные вещи?» «Нет, конечно, не можете», — подтвердил Гудспет, все еще в замешательстве, не поднимая глаз от пола. Помолчав, он прибавил. «Теперь он пойдет и скажет своему отцу, Джейку Уиксу, контролеру». Артур делал усилие казаться спокойным. «Я его ударил не больно». «Он будет уверять, что вы его чуть не убили. Эти Уиксы такие вредные люди». Гудспет круто оборвал и двинулся к двери. «Пойду делать обход», — сказал он и вышел. Артур все стоял, прислонясь к столу. Он сделал ошибку. Ужасную ошибку, ударив Берта Уикса. В этом виноваты заботы и переутомление. Гудспет отправился заглаживать его промах. Ах, если бы все обошлось! Артур отошел от стола и вышел в раздевальню за кабинетом. Там он надел рабочий костюм, так как хотел сегодня утром осмотреть новый парадиз. Входя в клеть, чтобы спуститься в шахту, он еще надеялся, что все обойдется. Но дело не обошлось. Берт, поднявшись, отправился на площадку у входа в шахту, где отец его проверял вес подъезжающих вагонеток. У Берта болела нога в том месте, где он ушиб ее о ступеньку. И чем больше он думал о своей ноге, тем больше она болела. Он уже боялся ступать на нее. Его отец Джейк Уикс видел, как Берт подходил, особенно осторожно ступая на одну ногу. Джейк остановил вагонетки. «Что с тобой случилось, Берт?» — спросил он. Громко всхлипывая, Берт рассказал все, и Джейк, выслушав его, объявил. «Он не имеет права делать подобные вещи». «А он это сделал», — возразил Берт. «Он ударил меня и сбил с ног. Вот он что сделал. И когда я уже лежал на земле, он еще раз пнул меня». Джейк сунул за пазуху записную книжку, в которой отмечал вес вагонеток, и туже затянул свой кожаный пояс. «Он не имеет права делать это», — повторил он. «Он не имеет права так с нами обращаться». Джейк хмуро размышлял. И все это из-за того, что бедняга Берт забыл выбросить из кармана несколько спичек раньше, чем спуститься в шахту. Все только из-за этого, из-за проклятых новых правил. Этого никто не потерпит, а тем более он, контролер от рабочих. Он сказал отрывисто. «Пойдем, Берт». Он бросил вагонетки и проводил Берта в больницу. В этот день дежурил доктор Вебер, молодой врач, недавно окончивший учение и назначенный сюда интерном. Джейк внушительным тоном человека, знающего себе цену, попросил доктора Вебера осмотреть ногу Берта. Джейк Уикс, помимо должности контролера, которой он сменил Чарли Гоулина, состоял еще казначеем санитарной комиссии. И для доктора Вебера было очень важно заручиться расположением Джейка Уикса. Так что он проявил величайшую любезность и услужливость и долго и внимательно осматривал ногу Берта. «Что, есть перелом?» — спросил Джейк. Доктор Вебер этого не находил. Собственно, он убедился, что нога не сломана. Но в таких вещах никогда нельзя быть уверенным. И во всяком случае выражать такую уверенность вслух было бы неосмотрительно. В медицинских журналах постоянно приводились случаи врачебных ошибок с пренеприятными последствиями для врачей. а с Джейком Уиксом связываться было опасно. Доктор Вебер, надо прямо сказать, струсил и объявил: «Придется сделать рентгеновский снимок». Джейк Уикс нашел, что это хорошая мысль. «А что, если мы уложим его в кровать на сутки?» — услужливо предложил доктор Вебер. «Пролежать сутки в постели тебе не повредит, Берт, а это даст возможность поставить правильный диагноз. Как вы находите?» И Джейк, и Берт нашли, что это наилучший маневр при данных обстоятельствах. Берта уложили в мужской палате, а отец его отправился прямо в клуб и позвонил Геддену в отделение Союза в Тайнкасл. «Алло, алло», — начал он осторожно, — «это Том Гедден?» — говорит Джейк Уикс. «Знаете, контролер в Нептуне». С Гедденом Джейк разговаривал совсем другим тоном, чем с доктором Вебером. «Ну, в чем дело?» — донесся в телефон отрывистый голос Геддена. «И говорите покороче, пожалуйста. Не целый же день мне вас слушать. Что такое?» «Да я насчет моего парня, Берта», — начал Джейк весьма заискивающим тоном. «Тут дело идет о нападении и преследовании. Вы должны выслушать, Том». Целых 5 минут слушал его Гедден. Он сидел по другую сторону провода, прижав трубку к уху, и мрачно слушал, с ожесточением грызя ногти и сплевывая огрызки на лежавшую перед ним папку. «Ладно», — сказал он, выслушав до конца, — «ладно, говорю, я приеду». 2 часами позже, когда Артур поднялся из парадиза наверх и, выйдя из клетки, шел по двору, Гедден уже сидел в конторе, ожидая его. Увидев Геддена, Артур почувствовал удар в сердце. Он вдруг весь похолодел. Гедден не встал с места и сидел с угрожающим видом, словно прирос к стулу. Он не начинал разговора. Молчал с минуту и Артур. Он прошел в ванную, вымыл руки и лицо. Затем вернулся, вытираясь, но видно было, что умывался он рассеянно, так как руки его оставляли на полотенце темные пятна. Он встал спиной к окну, продолжая вытирать руки. Нужно было что-то делать. Это немного успокаивало нервы. Вытирая руки, он чувствовал себя увереннее. Пытаясь говорить небрежным тоном, спросил: «Что случилось, Гедден?» Гедден взял со стола линейку и вертел ее в руках. «Вы сами знаете», — ответил он. «Вы пришли из-за Уикса», — сказал Артур. «Но я ничего сделать не могу. Я уволил его за дерзкое неподчинение правилам». «Вот как». «Его застали курящим внизу в глобе. Вам известно, что там обнаружен гремучий газ?» «Я истратил массу денег на то, чтобы сделать этот рудник безопасным. Я не хочу, чтобы произошла новая катастрофа, ужаснее первой». Гедден удобно скрестил ноги, все еще вертя линейку. Он не спешил, но в конце концов заговорил. «Берт Уикс в больнице», — сказал он, обращаясь к линейке. У Артура все внутри точно оборвалось. Ему чуть не стало дурно. Он перестал тереть руки полотенцем. «В больнице?» И затем через минуту: «А что с ним такое?» «Вам лучше знать». «Я не знаю». «Думаю, что у него сломана нога». «Не верю я этому», — закричал Артур. «Я ему ничего не сделал. Мистер Гудспид был при этом, он вам скажет, что это ерунда». «Уиксу на завтра назначено просвечивание. Тогда увидим, ерунда или нет. Это распоряжение доктора Веббера. Я только что из больницы». Артур был очень бледен, у него ослабли ноги, пришлось присесть на подоконник. Он вспомнил, что Бертуикс за дверью полетел на пол. «Ради бога, Гедден», — сказал он тихо, — «скажите, к чему вы клоните?» Гедден положил линейку. Он не признавал никаких нежностей и братской любви к ближнему. Ему по роду его обязанностей полагалось быть суровым и настойчивым, и он не намерен был отступать от своих обязанностей. «Слушайте, Баррес, я буду говорить прямо. Вы сегодня вышли из себя и напали на рабочего. Не отпирайтесь. Неважно, что сделал этот человек, но вы учинили над ним физическое насилие. Вы чуть не сломали ему ногу, а это дело серьезное. Тут уж возвращением на работу не отделаешься. Это уголовное преступление. Не перебивайте меня. Я говорю от имени всех рабочих, которые еще остались на вашем проклятом руднике. И стоит мне поднять палец, как они все забастуют». «А что даст им забастовка?» — сказал Артур. «Им работа нужна, а не забастовка. Рабочие должны стоять друг за друга. Задев одного, вы задеваете всех. Не нравится мне этот рудник. Он у меня на примете с тех пор, как здесь произошло несчастье. Я не намерен допускать никаких глупостей». От резкого тона Геддена у Артура упало сердце. «Да знаете ли вы, сколько каторжного труда я вложил в этот рудник?» — слабо запротестовал он. «Что вы затеваете?» «Вы это скоро узнаете», — отвечал Гедден. «Мы сегодня в 6 часов созываем собрание в клубе. Рабочие очень волнуются. Я вас только предупредить хотел. Теперь бесполезно что-нибудь предпринимать, дело кончено. Вы попали в переделку. Да, в чертовски неприятную переделку». Артур молчал. Он как-то обмяк весь. Ему претили Геддена и его угрозы. Эти угрозы входят в обязанности Геддена. Он старался его запугать. И кажется, успешно. Но в глубине души Артуру не верилось, что Геддену удастся поднять рабочих. Они слишком дорожат работой, чтобы решиться бастовать. Во всем районе царила страшная нужда, город кишел безработными. Те, кто еще работал, считались счастливцами. Артур встал и сказал утомленно: «Делайте, как знаете. Я уверен, что вы не захотите вовлечь рабочих в беду». Гедден тоже поднялся. Он привык, чтобы хозяева стучали кулаками по столу, рычали на него и требовали, чтобы он убирался к черту. Он привык к переругиванию, проклятиям, угрозам. Ему платили за то, чтобы он воевал, и он воевал. Летаргия Артура вызвала что-то вроде жалости в его глазах. «Я все сказал, о дальнейшем вы узнаете». И с коротким поклоном вышел. Артур стоял неподвижно. Он все еще держал в руках полотенце и теперь аккуратно сложил его, прошел в ванную и повесил на горячую трубу. Потом заметил, что полотенце не совсем чисто, снял его и бросил в пустую ванну. Он переоделся в свой обычный костюм. Сегодня ему было не до ванны. Он все еще ощущал усталость, тупое безразличие, физическую слабость. Все представлялось нереальным. Собственное тело казалось ему чем-то невесомым. Он был очень впечатлителен и склонен остро все переживать. Но когда впечатление переходило некоторый определенный предел, он становился нечувствителен. Такое именно оцепенение души он испытывал сейчас. Он вдруг увидел себя в небольшом четырехугольном зеркале, висевшем на белой кафельной стене. Неудивительно, что он чувствует такое изнеможение. Он казался 10 годами старше своих 36 лет. У глаз морщины, волосы потеряли блеск, а макушка почти облысела. «Зачем он тратит напрасно свою жизнь, превращается раньше времени в старика? гонится за бредовыми идеалами, влюбленный в безумную мечту о справедливости. Другие наслаждаются жизнью, пользуются вовсю своими деньгами, а он торчит тут, на этой унылой шахте, тянет лямку, не видя благодарности. В первый раз Артур подумал: «Боже, какой я дурак!» Воротясь в кабинет, он посмотрел на часы. Скоро 6. Он взял шляпу и вышел. Прошел пустой двор, зашагал по Каупен-стрит. Следовало бы, конечно, зайти в больницу и справиться о юном Уиксе. Но он решил отложить это. Такое оттягивание было вполне в его характере. Проходя по площади, он слышал голоса со стороны клуба шахтеров. Голоса доносились глухо, говорили ему о чем-то ненужном и далеком. Он знал, что никаких беспорядков быть не может. Слишком глупо в такое время опасаться беспорядков. Однако Артур ошибался. Факты изредка опрокидывают всякую логику. И события этого вечера, 14 декабря, вовсе не доказывают, что Артур рассуждал неверно. Они просто произошли, вот и все.